в ту пору юного царя Ивана. Но, не желая ссориться с Ливонией, он ласково принял в 1550 году ливонских послов для возобновления истекшего сроком договора о перемирии. Царь Иван согласился продолжить его еще на 5 лет, имея желание за это время проверить твердость слова немцев. На приеме он помянул послам о разорении русских церквей в Ливонии, хотя по прежнему договору было дозволено России иметь их для приезжих русских купцов. Он потребовал, чтобы эти церкви немедленно были восстановлены, и чтобы отныне немцы не мешали свободному сношению Москвы с заморскими тиранами. И почему дерптское епископство, истори, платившее великим князьям дань в Пскове, теперь не платит ее? Царь Иван настаивал, чтобы Дерпт возобновил свои платежи, ибо ливонские власти не должны забывать, Дерпт — русский город Юрьев, а не немецкий. Послы уехали смущенные, растерянные, не зная, радоваться им или плакать. По приезде домой они передали требования царя епископу дерптскому Иодеку фон Рекке. Епископ был родом из Германии, вестфалец. Человек хитрый, ловкий, он сразу понял, что над Ливонией нависает угроза. Фон Рекке выступил с резким осуждением нравов ордена. А немного спустя, изверившись в исправлении изнеженных беспечных рыцарей и видя их раздоры, которые постоянно происходили между духовными и светскими властями в Ливонии, тайно заложил епископские владения и уехал обратно в Германию. Ливонцы говорили: «Наши деньги пошли в Вестфалию по суху и по воде. Там им привольнее, чем дома. Там господа наши построили себе богатые дома, крытые черепицами, а прежде у них в нашей земле были дома, крытые соломой. Вестфалия обогатилась, а Ливония погибла». Прошло время, срок и нового договора истек. В мае 1554 года в Москву опять приехали ливонские послы. В этот раз немцы предлагали заключить с ними мир на 50 лет. Их принимали глава посольского приказа Алексей Адашев и дьяк Михайлов. Они напомнили послам о дани, которую не платит Дерпт. Послы, с таким видом, как будто об этом впервые идет речь, спросили, за что дань. Ни о какой дани мы ничего не знаем. Адашев строго, с достоинством сказал: «Ливонская земля — древняя вотчина великих князей, и немцы должны платить дань. Об этом вы должны знать». «Ливония никогда не была покорена русскими», — удивленно пожали плечами послы. «Дань можно брать только победителям с побежденных, а известно, что немцы в прежние времена вели большие войны с русскими и мира такого не заключали. Они были независимы от русских, и в прежних мирных условиях никогда и не упоминалось о дани». Тогда дьяк Михайлов развернул перед ними договор Плеттенберга с Иваном III. «Вот ваш договор. Здесь вы найдете то, о чем вы забыли. До сих пор государь по своему долготерпению ждал, что вы вспомните свои обещания, но так как вы не хотите платить дань, то ныне государь не станет подписывать мира, пока вы не исполните крестного целования вашего и не выплатите своего долга за все года, что не платили». Послы пали духом. «Мы в старых наших писаниях не находим, чтобы великому князю платить дань, и просим, чтобы все осталось по-старому, а перемирие продолжалось», — просительным голосом заявили они. «Чудно вы говорите», — ответил Адашев. «Неужели в ваших немецких старых писаниях ничего нет о том, как ваши праотцы, незваны, непрошены, пришли из-за моря в Ливонию и заняли эту землю вероломно, силою, и много крови славянской пролили?» Не желая большего кровопролития прародители великого государя дозволили немцам на многие века жить в Ливонии с тем, чтобы зато они платили дань. Неужели вам сие неведомо? Предки ваши в своем обещании были неисправны и не делали того, что следовало. Тогда вы должны за них исполнить их обещание, а если не дадите охотую, то государь возьмет дань сам, своею силою, терпению его наступил конец. Послы испугались, стали божиться, что ничего не знают о дане, а Дашев сукоризный громко сказал: «Так-то вы помните и соблюдаете то, что сами написали и своими печатями запечатали. Целые 100 лет и больше прошло, а вы не подумали о том и не постарались, чтобы потомки ваши с их детьми жили спокойно. Если же вы теперь все еще упорствуете, то мы вам напомним, что с каждого немца вам надо платить по гривне московской или по 10 денег в год». Послы просили отсрочки в ответе, пока они не получат указа от своего правительства. Адашев настаивал на немедленном заключении нового договора. Ливонские послы именно от этого-то и хотели избавиться, но после решительных слов Адашева согласились. Царь поручил новгородскому наместнику князю Дмитрию Палицкому подписать с ливонскими послами новый договор, не находя для себя достойным подписывать его собственноручно. Снова возник вопрос о разоренных церквах и о притеснении русских купцов в Ливонии. Выплатой дани договор обязал один дерпт с его волостью. Епископу надлежало в течение 3 лет собрать дань по немецкой гривне со двора за все недоимочные годы и впредь выплачивать условленные деньги постоянно, каждый год. А буди того он не соблюдет, то сам гермейстер Ливонский, архиепископ Рижский, все епископы и немецкая власть обязаны принять на себя выплату дани. Русским купцам предоставляется свободная торговля, русскому человеку разрешалось ездить по какому угодно пути и в любую сторону сворачивать с дороги. Ливония обязана была пропускать всех едущих к царю и от него иностранцев. Чиновники не должны брать с них никаких пошлин за проезд. Немецким людям московское правительство дозволяло беспрепятственно как въезжать в русскую землю, так и уезжать из нее. Срок перемирия 15 лет. Прошло всего лишь 3 года, а немцы уже снова дерзко нарушили все пункты договора. Магистр Вильгельм Фюрстенберг после кратковременной войны с Польшей тайно заключил с королем польским и великим князем литовским Сигизмундом Августом оборонительный и наступательный договор, направленный против Москвы. Случилось это в сентябре 1557 года. Царь Иван сильно разгневался на Ливонию, получив это известие. Вместе с Анастасией он много молился в дворцовой церкви. «Никто меня в иные времена не посрамлял и не обманывал так, как оные безумцы», — говорил царь жене гневным голосом. «Немцы услаждаются беззаконием, которое закует их же самих в цепи, с такой душой, что у правителей Ливонии можно привести в шаткость любое царство и повергнуть в убогость любой народ». Стаи галок кружились над куполом Василия Блаженного. В предвечерней синеве застыли длинные розовые гряды облаков. Между ними остатки косматых, когтистых, темно-бурых кусков разорванной тучи. Гроза сошла. Прохладнее стало и тише. На Кремлевской стене, близ Фроловской башни, прогуливаются царь Иван и ратман Нарвы Иоахим Крумгаузен. Ратман — правитель города, гражданский. Его царь сегодня не отпускает от себя ни на минуту, и хотя строго-настрого запретил допускать иноземцев не только на кремлевскую стену, но и близко к стенам, однако этого купца он сам тайно, чтобы никто не видал, царя вдвоем с простым немцем привел сюда. Крумгаузен считался крупнейшим негоциантом. Вся Германия знала его, а в торговом городе Любеке он был первым человеком.